Все в точку. Если я хочу выбраться из этой передряги, у меня только эти три варианта. Угрозой или подкупом заставить кого-то в джи помощи вытащить меня уже в реальности. Притом не попросив поддержки у властей, а своими силами. Это сразу и первый, и второй. Или же рискнуть направиться в один из запретных миров, где даже обычные монстры до такой степени изобретательны и жестоки, что могут покалечить не только игровое тело, но и настоящее сознание. А боссы? Там они в момент смертельной для себя опасности могут телепортировать своего противника куда-нибудь подальше. И, что для меня особенно важно, порой эта способность захватывает и реальное тело. До меня доносились слухи, что эти миры использовались древними для каких-то экспериментов, но сейчас уже нет никого, кто мог бы подтвердить или опровергнуть эту информацию. И большинство просто предпочитает держаться от них подальше или даже делать вид, что их просто не существует. Последнее, отвечаю Нари. А теперь слабое звено в моем плане. У тебя же есть координаты хотя бы одного из таких мест. Вот сейчас и узнаем, хватает ли у милмакианцев их пушистого сумасшествия на столь дикие авантюры. Сам я так и не рискнул пока отправляться в такие дебри. Может быть, Нари еще и не потерян для сообщества здравомыслящих разумных, понимающих, где можно рисковать, а где нет. Уровень слишком маленький, надо подрасти сначала, а, нет, все-таки потерян. Но координаты заранее я все-таки достал. Протянув мне бумажку с длинным рядом накорябанных от руки цифр, он не удержался и притянул меня к себе, крепко обняв на удачу. «Погоди прощаться», скрывшись за шуткой, внутри я с трудом удержался от нахлынувших эмоций. «Все-таки, наверное, впервые в жизни я по-настоящему ощутил, что у меня есть друг, готовый разделить с тобой не игры и развлечения, а действительно смертельные опасности. С голыми руками я смогу там разве что умереть. С обычными монстрами тебе хватит фантомов, а для босса ты хочешь спутник», быстро понял, что к чему, Нари. «Вот только на этой планете просто нет таких технологий, разве что». Глядя на то, как я окинул все вокруг намекающим на будущую авантюру взглядом, он быстро догадался, к чему я веду. «Да ты просто псих, в устах пушистика это самый настоящий комплимент. Только Селим не будет больше использовать наш орбитальный модуль для бомбардировки без особой необходимости. Да, Нари прав. Я хочу, чтобы наемники опять притащили поближе к поверхности свой корабль, тогда я смогу на него пролезть. Уверен, атмосферные летательные аппараты тут есть, и захватить. Ну, а раз им нужен повод для его использования, что ж, я его им устрою. Небольшую революцию или нашествие монстров, я еще не решил, но что-нибудь они обязательно, да получат». В этот момент с соседней улицы донеслись яростные крики, видимо, пришедшего в себя Гундира, и я понял, что времени уже почти не осталось. Крепко пожав друг другу на прощание руки, мы с Нари разошлись в разные стороны. Он, прикрывать себе спину и отвлекать от меня погоню, а я, готовить нападение достаточной силы, чтобы наемники не пожалели для меня своего сильнейшего орудия. Выбравшись за пределы лагеря, где даже на таком расстоянии можно было заметить разгорающийся с каждой секундой все больше и больше переполох, я направился в ту сторону, где, судя по разговорам, был подбит один из танков наемников. Риск, да, но других вариантов у меня сейчас просто нет. Я ведь отвечаю не только за себя, но и за всех, кто мне доверился. Карла, Хибу, Нари и даже Анатри. Впрочем, свести возможность неудачи к минимуму все равно нужно. Чего я хочу? Договориться с местными о совместной атаке на форт наемников. Что нужно, чтобы меня выслушали? Представлять собой силу. Точнее, не так, хотя бы казаться, что ты представляешь собой силу. И если с первым у меня проблемы, то изобразить второй как раз легко. Я нашел отряд местных рейдеров поменьше уровнем и наделал из них почти 50 ослабленных копий. В бою такие фантомы, конечно, будут умирать с одного удара, зато за моей спиной они смотрятся более-менее внушительной поддержкой. И это еще не все. Опять призвав земляного элементаля, я конвертировал всю его силу и выносливость в размер. В итоге получилась слабая и хрупкая махина по 30 метров в высоту, зато она могла заставить левитировать рядом с собой камень и меня вместе с ним. И пусть теперь хоть кто-то посмеет мне сказать, что это выглядит невнушительно. Нет, опытный игрок, конечно, просто бы рассмеялся и развеял все мое воинство одной осколочной гранатой помощнее, Но вот отряд габунусов, вышедший мне навстречу в сотни метров от подбитого танка, был под впечатлением. И, главное, в их рядах легко можно узнать знакомый пятачок. «Колунчик, привет!» Я жизнерадостно помахал рукой скривившемуся под взглядами товарищей свину. «Ты знаешь его?» Командир отряда тут же повернулся к опустившему плечи габунусу. «Прекрасно, вместо того, чтобы сосредоточиться на мне, они решили выяснить отношения друг с другом. Теперь, главное, вовремя включиться в разговор и перехватить инициативу. Пока работал с местными бандами, мы как-то пытались его поймать, но он смог убежать». Колунчик постарался говорить максимально обтекаемо, при этом никак не отвечая на вопрос, как при таких обстоятельствах я смог узнать лично его и почему настроен столь благодушно. Вот только командир уже понял, что сглупил, начав разборки при чужаке, и сделал вид, что такие объяснения его устраивают. «Ты ведь искал нас зачем-то?» Он решил проявить чудеса смекалки, но это тоже хорошо. Пусть думает, что контролирует ситуацию. Есть предложение, убедившись, что этап подстрели чужака, потом разберемся, чего он хочет мы прошли, я развеял всех своих миньонов. Расстояние между мной и габунусами все больше и больше сокращалось, и уже скоро они смогли бы понять, что моя группа поддержки не так и грозна, как могло бы показаться. А так пусть понервничает. Люди, когда не знают, чего ожидать, обычно предполагают худшие. Не думаю, что габунусы в этом от нас так уж сильно отличаются. Спрыгнув на землю с развеявшейся в воздухе туши элементаля, я зашагал вперед. Вы же сражаетесь с чужаками, не спрашивать, утверждать. А враг моего врага, мой друг. К моему удивлению, последняя фраза вызвала в рядах свинов восторженные перешептывания. Неужели настолько впечатлились банальной крылатой фразой? Хочешь победить врага, удиви его. Я попробовал пустить в дело еще одну земную мудрость и, похоже, уже только этим смог покорить их сердца. И я смогу помочь вам это сделать. Что ты можешь? Глаза командира подозрительно заблестели. Не доверяет, но при этом, похоже, впечатлен моими возможностями. Теперь отказаться от шанса добиться чего-то большего, чем просто атаки на одиночные патрули, ему будет ой как сложно. Я могу снять защиту базы чужаков и отвлечь их, так что у вас без проблем получится атаковать с ослабленного фланга или тыла. Я еще не успел договорить, а командир габунусов уже прервал меня, заявив, что согласен. Вот только согласует все с командованием, и можно начинать. Подожди, слово, после которого радостный азарт у любых разумных моментально затухает. Ты услышал о моих возможностях, но не услышал мои требования. Никто не может ничего требовать у свободных габунусов на их родной земле. Тут же пафосно влез вперед Колунчик, но замолчал, словив убийственный взгляд своего командира. «Я могу, от меня, видимо, ожидали, что я как-то попробую исправить ситуацию и поддержу видимость следования традициям, так что после такого провокационного ответа парочка свинов даже направили стволы в мою сторону. Если свободные габунусы хотят напасть малым отрядом и позорно погибнуть, потому что нет чести в невыполнении своего долга, то я могу требовать. Требовать, чтобы вы напали всеми силами и не просто победили, а стерли дома чужаков с родной земли. Простенький прием, если честно, зато рабочий. Если с оппонентом просто согласиться, он никогда этого не оценит. А вот если пойти наперекор, а потом признать его правду, желательно теми же словами, что использовал он сам, то он будет твоим со всеми потрохами. Меня зовут Алундер, командир отряда габунусов представился, дождавшись, когда утихнут шепотки обсуждений моего очередного перла, вставленного в речь специально для простых ценителей красивого слога. Я буду говорить с другими отрядами, но думаю, что 2000 воинов у нас точно будут. И что-нибудь летающее, быстро добавил я. Надо же мне будет на чем-то подниматься на космический корабль наемников, когда тот начнет снижаться для поддержки своих наземных сил. Глава 14. Живая лавина. Алундер устроил целую конференцию, связавшись с вожаками других отрядов, для этого был задействован переносной коммуникатор. Выглядела штука громоздкой, но при этом польза от нее перевешивала все недостатки. Я стоял чуть поодаль, наблюдая за действиями Алундера, а рядом сопел Колунчик. Явно хотел поговорить и обсудить нашу предыдущую встречу, но момент, разумеется, был неподходящий. Какой нам смысл связываться с чужаками? Флегматично спросил темнокожий, поросший густым волосом, Габунус. Экран коммуникатора был разделен на 10 окошек, из каждого смотрел командир очередного свободного отряда, как они себя называли. Они разбомбили торговый узел, отправили на перерождение десятки игроков, безвозвратно уничтожили технику, возразил Алундер. Не проще ли послать официальную просьбу о помощи в совет? Судя по голосу и более плавным чертам лица, говорила Габунус женщина. Странные они какие-то, думал я. В ареал их родной планеты высадились непонятные чужаки, которые без разговоров уничтожают постройки и истребляют местных игроков, сбивая им уровни, а совет из боевых командиров не может принять решение. «Орданч!» – прорычал Алундер, обращаясь к заросшему волосами флегматику. «Ты тоже готов признать нашу слабость? Признать, что мы не можем сами справиться с вторжением? Неужели тебе безразлична судьба нашей земли? А тебе, Лура, Карант, Безлир, почему вы молчите? А что тут можно сказать?» – вновь заговорила дама Габунус. «Давай говорить откровенно. С нашими возможностями сражаться против хорошо подготовленного отряда наемников – это самоубийство. Причем без какой-либо выгоды», – чавкнул губами какой-то пожилой свин. «А вот это уже точно неправда. Ни с какой местной операцией они не могли бы получить то, что достанется победителю при битве за базу наемников, это к вопросу о выгоде. Да тут один комплект вооружения стоит дороже, чем весь отряд Алундера. Я уже хотел было напомнить Габунусу об этом факте, но тот, заметив мое движение, только предостерегающе помахал рукой. Похоже, пока все под контролем, о некоторых вещах просто не принято говорить. Ладно, кто я такой, чтобы лезть в местные традиции? Ты права, Лура, внезапно заговорил одноглазый Габунус со шрамом через все лицо, до этого не проронивший ни слова. И ты прав, Баркулор, мы разбойники, и цель наша – грабежи. Отряд Алундера заволновался, издавая похрюкивания и звуки, напоминающие рычание. Надо же, а с самокритикой у этих свинов все в полном порядке. Но грабить и убивать на нашей земле имеем право лишь мы сами, продолжил одноглазый. Никакие альдраги, мирахцы, глаксы и прочие чужаки могут делать это лишь с нашего разрешения. Толпа одобрительно загудела, Колунчик даже руками начал трясти, случайно задев меня. Может, дать ему по морде. Ладно. Первый раз прощу. Нархч говорит правильно. Алундер, казалось, ждал именно этих слов. Покажем этим обнаглевшим пришельцам, что на Габуне мы устанавливаем правила. Да-а-а-а. Колунчик все-таки опять задел меня рукой, на что я ткнул его в ответ кулаком. Не в полную силу, и, видимо, это было ошибкой. Он воспринял это как своеобразный акт братания и, довольно улыбаясь, еще раз пихнул меня ладонью в грудь. Вот же гадский свин. «Мой отряд присоединится к атаке», — подала голос Лура. «Мой тоже», — поддакнул флегматик, правда, как мне показалось, без особого энтузиазма. Впрочем, он довольно скуп на эмоции, так что иного ожидать и не приходилось. «Стойте!» — прорычал одноглазый Нархч. «Алундер, а ты уверен, что человек, стоящий рядом с тобой, не шпион чужаков?» Над мрачным прибрежным лугом, где мы собрались, повисла напряженная тишина. Я вышел вперед, чтобы меня было лучше видно, и обратился к этому бывалому свину, которого, судя по всему, тут все слушаются и уважают. Человек, стоящий рядом с Алундером, не шпион чужаков, как же коряво звучит, когда говоришь о себе в третьем лице. Человек, то есть я также ненавижу тех, кто высадился на вашей планете. Вы наверняка слышали о том, что Земля еще не так давно была на грани завоевания. Нам чудом удалось отстоять родной дом, но все могло быть иначе. И что тебе мешает сейчас врать нам, будто ты не шпион? Резонно уточнил одноглазый Нархч. Ничего не мешает, пожал я плечами. Но подумай сам, если я вражеский лазутчик, какой смысл мне собирать огромное войско, превосходящее числом отряд в форте? Гораздо проще было бы сделать акцент на отключении защиты, что является моим главным козырем и на что ни один лазутчик бы не пошел. Какой смысл делать ловушку на тех, кто тебе в принципе не может угрожать, лишая себя при этом главного оружия против них же? Глупо. Но Алундер, похоже, принципиально против оглашения этой информации, до сих пор он не проронил ни слова. «Ловушка», — возразила тем временем дама Габунус. «Предположим», — кивнул я, — «но он хочет собрать как можно больше наших игроков», зачавкал губами пожилой Баркулор, и подвести под удар их орбитального модуля. Черт, это же самый настоящий бред, но в свете моего молчания слова этого морщинистого свина не лишены логики. Черт, черт, черт, думай, Саша, думай, что вы знаете о первых? Я решил зайти с другой стороны. Габунусы по обе стороны экрана расхохотались. Тебе нечего ответить, и потому ты решил выяснить как можно больше информации для своих хозяев. Проскрипел одноглазый Нархч. Как глупо. Чужаки появились в вашем ареале не просто так, сказал я, не обращая внимания на слова бывалого свина. Они охотятся на ваших древних, вернее, на одного из них. Хохот и голоса резко стихли. Надеюсь, это сможет их зацепить. Говори, приказал Нархч. Как же обидно, что я, пойдя против императора Альдная, теперь вот вынужден считаться с этим. Но ничего, сейчас для меня главное, спастись самому и спасти друзей. Есть один очень влиятельный игрок, продолжил я, который открыл охоту на древних. Не только на ваших, но и на многих других. Я пробрался в их лагерь и выяснил это. И как же ты это выяснил? С явным сомнением в голосе уточнил старик Баркулор. А вот так, просто ответил я, приняв облик стоящего рядом со мной колучка. Жалко, конечно, вот так вскрывать карты и устраивать демонстрацию своих секретных способностей, но сейчас я рассматривал подобный финт как единственный весомый довод в свою пользу. Габунусы, шумно охнув, расступились и направили на меня стволы бластеров. Колунчик смотрел на свою копию с нескрываемым удивлением и любопытством. «Что скажете?» – прохрюкал я голосом своего знакомого. «Стал бы я лезть на рожон в своем истинном теле, если было гораздо проще притвориться одним из вас, предварительно убив его. Неплохая способность», – кивнул одноглазый, оценивающий так и при этом абсолютно спокойно. «Железный свин, ничего не скажешь. Значит, гостям понадобились наши древние. Боюсь их разочаровать, но таких на Габуне попросту не осталось. Уже очень и очень давно. Ошибаешься. Так хотел сказать я, но в итоге решил промолчать. Возможно, знать о Хваране этим полубандитам пока не нужно. Главное, что они уже, кажется, перестали считать меня шпионом чужаков. А еще что-то явно не складывалось. Поначалу мое заявление о том, что наемники охотятся на древних, сильно поразило габунусов. Теперь же командир Нархч старательно делал вид, что чужие пришли за пустышкой. Нет, мол, у нас на планете сохранившихся древних. Странно, очень странно. В этот момент меня как-то очень быстро выключили из обсуждения и провели новые голосования об участии в походе за какие-то пару минут. В итоге из 10 окон осталось 6, но на этот раз тут были только те, кто готов вписаться в нашу авантюру. И вот тогда Алундер озвучил наш изначальный план с отключением защиты. Теперь становится ясно, почему он затыкал мне рот раньше. Не хотел, чтобы о нашем секретном оружии услышали те, кто потом не будет принимать участие в рейде. Довольно предусмотрительно. Значит, ты утверждаешь, что сможешь отключить защиту их форта. Вновь обратился ко мне одноглазый, но на этот раз уже с некоторым уважением. Все остальные почтительно слушали, в том числе и Алундер. И не только, кивнул я, приняв свой обычный облик. Еще я планирую захватить их боевой орбитальный модуль. Для этого мне понадобится летательный аппарат. Ты мне нравишься, землянин, одобрительно кивнул Нархч. Если тебе удастся осуществить задуманное, чужаки останутся без поддержки, и мы легко разобьем их. Причем раз и навсегда. Именно, подтвердил я. Но для того, чтобы враги отправили боевой модуль в атаку, нам нужно ударить по ним изо всех сил. Они должны поверить, что без удара с орбиты не справится. Звучит убедительно, резюмировал одноглазый. Думаю, стоит рискнуть. Отлично. Тихонько прохрюкал Колунчик, стукнув меня кулаком по плечу. Кажется, он смотрел на меня теперь совсем другими глазами. В итоге мы обсудили все детали, и выяснилось, что в атаку на форт чужаков должны были пойти даже не 2, а 2500 габунусов. Штурм было решено начать в 5 утра по местному времени, самый сонный час, дающий нападающей стороне некоторые преимущества. Моя задача на начальном этапе заключалась в том, чтобы полностью отключить защиту форта. В прошлый раз я действовал тоньше, но прописать несколько тысяч местных как дружественные цели, такое быстро не устроишь. Так что проще действовать грубее, но зато надежнее. В это же время один из отрядов габунусов должен будет совершить самоубийственную атаку на главные ворота, чтобы отвлечь наемников, а все остальные пойдут на штурм с тыла. Система дальнего обнаружения к этому моменту будет выведена мной из строя, так что оба отряда смогут подобраться к форту достаточно близко. В качестве средства захвата вражеской техники Нархч лично предоставил мне старый, но надежный космический челнок. Правда, бонусом к нему прилагался еще и Калунчик. Его рекомендовал Алундар в качестве лучшего второго пилота, а заодно, что-то мне подсказывает, и соглядатая. Что ж, в одиночку с инопланетным шаттлом подобной конструкции мне будет действительно не так просто справиться, так что помощник мне не помешает. А вот что он будет делать, когда мы пристыкуемся к орбитальному модулю наемников, и я пойду на штурм, это его личные проблемы. Я так его точно прикрывать не буду. Время пролетело незаметно, горизонт начал светлеть, предвещая раннее утро. Я аккуратно пробрался к знакомому холму, где не так давно проделывал тоннель, и понял, что наша с Пушистиком хитрость вышла мне боком. Наемники выставили охрану, видимо, ожидая моего возвращения. Так что в итоге мне пришлось потратить драгоценное время, чтобы найти поблизости еще одну точку, из которой я мог безопасно применить свой технический навык, освободив штурмовому отряду путь к главным воротам. Теперь нужно возвращаться, чтобы присоединиться к Калунчику в кабине шаттла и ждать появления вражеского модуля. Хочется верить, что габунусы не подкачают, и он все-таки появится. «Получилось?» – спросил Одноглазый, когда я пришел. Вживую, не на экране, он был гораздо ниже ростом. Я кивнул в ответ и показал на его карте зону, свободную от датчиков обнаружения и видеокамер. Сначала хотел отключить все, но потом решил, что так будет проще как можно дольше сохранить мое вмешательство в тайне. Полное убийство системы наверняка очень быстро вызвало бы ненужные вопросы и волнения. Челнок готов, Нархч внимательно осмотрел границы отведенной мной зоны и жестом разрешил идти к шаттлу. Вот и все. Скоро будет сделан первый шаг к моей свободе, и я уверен, все у меня получится. Главное, чтобы судьба не подкинула очередной сюрприз, которых и так хватает. А пока, прочь сомнения. Калунчик, которому я пока уступил управление, уверенно вел тяжелый шаттл по растрескавшейся взлетной полосе. Эх, будь у меня время довести эту птичку до ума, получилась бы настоящая конфетка, мечтательно проговорил он. Меня вдавило в кресло, когда шаттл начал набирать скорость и быстро пошел на взлет. «Надеюсь, у них нет зениток», — с легкой безуминкой в глазах крикнул Калунчик, придавая челноку ускорение. «Наивный, если бы не я, заранее позаботившийся о нашей безопасности, то Форт Риккини давно бы накрыл нас еще на взлете. Все-таки высокие технологии правят миром, если, конечно, они работают». Глава 15. На абордаж. Пока мы маневрировали, выжидая нашего звездного часа, я наблюдал за происходящим внизу по бортовому монитору, разрешения которого хватало даже на самые мелкие детали. Вот первый штурмовой отряд габунусов разделился, огибая холмы и приближаясь к главным воротам базы. Наемники все-таки обнаружили их наступление с помощью самых обычных часовых и успели вывести все оставшиеся колесные танки, а за ограждением скопились стрелки, ведя непрерывный огонь по наступающим свинам. Это хорошо. Чем больше они отвлекутся на этот удар, тем более эффективным может оказаться второй. А вот и основной отряд начал штурм базы с тыла. Габунусам даже удалось прорваться на территорию форта и внести неразбериху в ряды наемников. «Ты смотри, они смогли вывести из строя несколько пушек», — радостно крикнул Калунчик, ненадолго отвлекшийся от штурвала. Я кивнул, сосредоточенно разглядывая царящий внизу бедлам. Габунусы выделили из своих рядов несколько диверсионных групп, которые метким огнем из укрытий смогли уничтожить угловые турели, так что теперь наемники уже не смогут зажать атакующих в огненный мешок. Взрыв. Еще одно орудие разрушилось, и теперь внутри форта отряд Селима сможет рассчитывать только на превосходство в выучке и экипировке. Они вывели свой боевой модуль. Кажется, Калунчик не только сосредоточен, но и напуган. «Отлично», — бодро ответил я. «Теперь поиграем». На нас упала гигантская тень, и сквозь покрывающее небо облака можно было увидеть, как к поверхности земли рядом с атакованной базой приближается стальное блюдце диаметром 200 метров. Как я и надеялся, Селим решил поддержать войска огнем с воздуха. А так как выжигать свою собственную базу он явно не собирался, то для точного огня как раз и нужно снижение. Уже сейчас можно было рассмотреть, как по всей нижней поверхности корпуса станции начали выдвигаться стрелковые башни. Одна, две, восемь, десять, итого ровно 12 штук. В каждой пострелку, еще на такой махине должно быть не меньше пары техников, навигатор и капитан. И это не считая потенциальных пассажиров, даже если, впрочем, не если, а когда, я проберусь вовнутрь, захват судна будет делом нелегким. А уж если они успеют заподозрить неладное, приземлиться и запустить внутрь подкрепление с земли, то и вовсе невыполнимым. Перехватив управление у Колунчка, я поменял вектор от простого сближения к набору высоты. Габунус принялся что-то кричать про потерю времени, гибнущих товарищей, но, к счастью, место первого пилота автономно, и о прямом вмешательстве можно не беспокоиться. Интересно, это страх притупил у свина способность к аналитике и логике или он в целом не очень сообразительный? Очевидно же, что при движении к станции по прямой нас собьют, а вот если подобраться к такой платформе сверху, то тут уже могут быть варианты. На орбите с этой стороны модуль прикрывают уже космические корабли, вот только в атмосферу им не зайти, а бить по челноку, рискуя при этом уничтожить своих же, никто не будет. И в итоге в наших обстоятельствах мы получаем огромнейший никем не прикрытый сектор. Нет, если мы промедлим, то противоабордажные орудия, расположенные по всему периметру станции, быстро нас уничтожат, вот только кто же будет допускать настолько детские ошибки. Проверив по навигационной системе наше местоположение, я убедился, что мы находимся точно над орбитальным модулем наемников, и отключил двигатели. 20 тонн металла в свободном падении. Наша скорость росла с каждой секундой, приближая меня и визжащего от ужаса Колунчка к цели. Но, главное, без работающих двигателей наш энергетический след будет очень непросто заметить. И да, все системы обороны станции нас проворонили, так что, когда в 2 метрах от ее поверхности я все-таки начал тормозить, нас уже просто некому было останавливать. Вооружение у челнока было до нельзя отвратительное, но пары выстрелов из бортовых пушек хватило, чтобы пробить обшивку модуля, а вот дальше все равно пришлось идти на банальный таран. Громкий треск, вой Колунчка, невообразимая тряска, какой-то металлический звон. Черт побери, а в кино это выглядит гораздо проще и эффектнее. Челнок вошел в модуль наемников, застряв в разорванной обшивке и повиснув над каким-то явно грузовым залом. Я выбрался наружу, чертыхаясь и периодически цепляясь за куски рваного железа и через стандартное техническое отверстие проскользнул в соседний коридор, и вовремя, так как разворошенный моей аварийной посадкой отсек быстро терял герметичность. По-хорошему надо было сказать Колунчку, что ему делать дальше. Вот только не я выбирал его себе в помощники, так что пусть выкручивается сам, а у меня и так важных дел выше крыши. Первым делом я бросился искать информационную панель. Если мне повезет, и она окажется производства Альдная, то, как и с системой защиты, я смогу получить всю необходимую информацию. План корабля, штатное расписание экипажа и списки гостей. Универсальный ключ доступа принят. Есть. Время играет против меня, но сейчас все станет немного проще. Итак, на борту 18 стрелков, уровни от 400 до 600. Тут понятно, им в ближнем бою не сражаться, можно было брать кого попроще и экономить. А вот с остальными все уже гораздо сложнее. Целых 4 техника, и каждый 1000 уровня. Может показаться, что если отбросить в сторону разницу в развитии, то они не очень опасны, ничего подобного. Да каждый из этих маньяков наверняка собрал не одного боевого дроида, а это уже серьезный минус. Получается, даже если я их выловлю по одному, численный перевес, скорее всего, будет не на моей стороне. И это еще не самое страшное. Старший офицер корабля, чистый боевик. А такого с моими урезанными возможностями можно победить разве что с помощью случайности. Есть у меня один план на такой случай, но как же не хочется идти на дело, когда шансы на победу дай бог на уровне 60%. Впрочем, разве у меня есть выбор? И так повезло, что навигатор и пилоты по какой-то причине были отправлены на планету прямо перед боем личным приказом Селима, и сейчас корабль работает на голой автоматике. Так что можно не опасаться экстренной посадки, и хоть времени у меня будет побольше, чем планировал изначально. Подгрузив себе план корабля в переносной планшет, реквизированный мной на шаттле, я уверенно двинулся в сторону ближайшей стрелковой башни. Раз уж там самые слабые противники, надо постараться максимально быстро избавиться от них. А то, если они поймут, где главная опасность, соберутся вместе и нанесут мне удар в тыл, тут уж шансов на победу просто не будет. Начинаем. Выглянуть из-за угла, создать фантом Альдная, увлеченно поливающего огнем бегающих по базе габунусов. Тот даже понять ничего не успел, когда полупрозрачный двойник схватил его за ведущую руку, что было легко понять по тому, как он работал со стиками управления, и пережал горло. Простенький прием, почерпнутый мной в свое время у земных партизан, но довольно эффективно перекрывающий возможности выхода из джи и общения неигровыми средствами. Ну, а дальше вообще просто. Вызванный на остатки очков призыва огненный элементаль жжет, а я стараюсь немного добавить из своего допотопного бластера. Впрочем, энергия у меня прокачана не слабо, так что даже с такой, прямо скажем, простейшей пушкой урон получается весьма внушительный. В итоге наш противник продержался максимум секунд 5 и обмяк. Быстро обшарив оставшиеся на трупе вещи, я пополнил свой запас зелий и ампул, тут же повысив свои шансы с помощью усилений, и, конечно, прихватил бластер поновее. В следующих 9 капсулах все прошло по тому же сценарию. А вот в 11-й по счету я чуть не попался. Привычно скрутив игрока, кстати, как и все предыдущие, он тоже оказался чистокровным Альдна, я не заметил притаившегося за углом второго. К счастью, тот решил не напасть на меня, а заблокировать вход и, пожертвовав собой, спасти остальных. По крайней мере, он так думал. Конечно, обычный игрок был бы обречен после такого сидеть в заперти и дожидаться, пока его выпустят, вот только у меня-то есть коды. Так что, расправившись с этой сладкой парочкой, я спокойно разблокировал люк, выбрался наружу и даже сказал остывающему на полу телу спасибо. А что, за такую шикарную идею, как он мне только что подкинул, не жалко. Я так уперся в чистый бой, что совсем забыл о том, что всегда есть как минимум еще один выход. И в данном случае он настолько очевиден, что даже обидно, почему я сразу до него не додумался. Наверное, это просто какой-то внутренний тормоз, который постоянно мешает всем людям, заставляя выбирать сложные и глупые варианты решения любых проблем. Каждый же наверняка не раз откидывал какие-то идеи, показавшиеся на первый взгляд чересчур простыми. И откуда в нас это? Если все слишком легко, то тут обязательно какой-то подвох. И вот мы так делаем раз, другой, а потом мозг подстраивается и просто перестает даже рассматривать такие варианты. В общем, помимо открытия двери из этого орудийного блока, я проделал еще несколько манипуляций. Заблокировал последнюю башню, жилые комнаты и технические помещения, аннулировал доступ к системе для еще живых членов экипажа, чтобы они не смогли отменить мои приказы, и откачал воздух отовсюду, кроме своего коридора и капитанского мостика. Не то, чтобы я был таким уж пафосным типом, нацелившимся на финальную битву, вот только, к сожалению, есть определенные базовые законы, против которых просто не пойти. И один из них то, что капитанский мостик – это ключевая точка любого судна, а значит, управлять им из других мест в принципе нельзя. Да даже то, что я уже успел провернуть, это одновременно и удача, и верх безалаберности со стороны главного Альдна. Похоже, он именно что настоящий боевик, не особо обращающий внимание на развитие непрофильных навыков, и даже не знаю, радоваться мне этому или печалиться. Здравствуй, Александр, стоило мне войти в рубку, как на развернувшемся кресле меня поприветствовала фигура еще одного Альдна. Тысячный уровень, граф Торисас, и вам не хворать. Я не смог удержаться от легкого сарказма, параллельно пытаясь понять, собираются меня атаковать в ближайшее время или нет. А ты молодец, Альдна, аристократ никак не отреагировал на мои слова. Тебя ищут такие силы, а ты держишься, не даешь ухватить даже за самый кончик нить своего следа. Мы прочесали Землю, Солнечную систему, стандартные маршруты и ареалы обитания твоих знакомых, миллионы кредитов на ветер, и ничего. А уж то, что ты догадался обрубить связь, это неожиданный, но, как оказалось, оправданный ход. Даже мозголомы Анабаалы не смогли сказать, как влиять на того, кто в принципе не идет на контакт. А техники, так те из-за этого даже примерный сектор пространства с твоим местоположением не смогли выдать. Слушать такую речь, конечно, приятно, но не своевременно. Понимая, что в честном бою даже со всеми своими фантомами мне такого противника не одолеть, я пошел на небольшую хитрость. Ведь в чем слабость тех, кто силен? Они любят покрасоваться своей мощью. А значит, высока вероятность того, что тот же Торисас, если и нанесет мне удар, то во всю мощь. Чтобы если уж и победить такого слабака, как я, то с запасом да с одного удара. И на этом и строился мой план. Зелье шипов отражает 5% урона, душа араканских дикобразов, еще 20. Итого, четверть нанесенного мне урона вернется обратно к этому надменному типу. А учитывая, что я по факту сейчас чуть ли не с нулевой броней, то даже такой процент будет более чем внушительным. Так что, главное, вовремя успеть выпить перехваченное у Нари 2-секундное зелье неуязвимости, чтобы и самому в этот момент не умереть. И вот тут проблема. Такие сильные эликсиры обычно действуют в комплексе с чем-то. Так вот, я выпил основу, до конца действия которой осталось уже меньше минуты, и за это время мне надо вывести эту снежную королеву из себя, иначе ничего не подействует. А повторить мою подготовку с самого начала на глазах у Торисаса — это будет равносильно добровольной сдаче ему моего плана. Итак, как можно разозлить Альбна за 30 секунд? К счастью, я точно знаю, что могу это сделать. По крайней мере, в санатории у меня это выходило, и не раз. Глава 16. Исход. И чем же я приглянулся достопочтенному Анабаалу, если он так жаждет встречи со мной? Усмехнулся я, глядя прямо в глаза графу. Не то чтобы жаждет. Пожал плечами Торисас. Великому просто любопытно взглянуть на букашку, которая каким-то немыслимым способом охмурила госпожу Анатри. Интересно, кивнул я. Судя по всему, граф вызвался помочь Анабаалу в обмен на обещание свадьбы с Анатри. Ничего не выйдет, глазастый. Не знаю, почему я ляпнул именно это, но Торисаса проняло. Он уставился на меня, будто реальная ящерица в террариуме. Глаза его остекленели и налились кровью. Не пробовал найти невесту сам. Видимо, я случайно нащупал слабое место графа. И кто бы мог подумать, что у аристократов могут быть какие-то проблемы с женским полом. Ты зарываешься, Александр. С виду Торисас был само спокойствие, но внутри он явно кипел. Его выдавали играющие скулы, напряженно поджатые губы и нервно трясущаяся голова. Да он даже с кресла привстал. Шутки кончились. Ты даже представить себе не можешь, насколько прав, закончил я за графа. Анатри тебя отшила, потому что мелкий, страшный и плюгавый. На тебя даже самка Брамса не позарится, не то что младшая принцесса Альбна. Я, конечно, не в восторге от таких методов воздействия на оппонента, но в данном случае у меня просто нет иного выхода. Хотя кого я обманываю, это очень даже прикольно. А Торисас, похоже, и вправду имел виды на мою супругу, раз явно был глубоко оскорблен тирадой, достойной разве что младшего школьника, решившего подразнить одноклассника. «Заткнись», – прошипел граф сквозь зубы, а кожа его покрылась чешуйками. «Заткнись и не сопротивляйся. Я доставлю тебя к Анабаалу. И не надейся, не поможет», – вновь прервал я его. «Анатри все равно останется со мной, а ты до конца своей, может быть, даже бесконечной жизни будешь один, потому что на твои рахитичные коленки без слез не взглянешь, а это твоя дешевая подготовка к бою». Я распалялся все больше и больше, а глаза графа от злости стали уже как красные щелочки. Такие чешуйки даже пальцем проткнуть можно. Я тебя выпотрошу и набью твое чучело поролоном. Или нет, я повешу твою голову над входной дверью, а шкуру буду использовать как коврик. Если после этого он не попытается меня убить, то я даже не знаю, чем его еще можно пронять. Но, вроде бы, цепная реакция запущена. 3, 2, 1. Зелье неуязвимости действует, теперь остается только молиться, чтобы мне хватило этих 2 секунд. Ну, не было громкого обличающего возгласа, пронизанного пафосной ненавистью. Граф просто меня ударил и все. Всего одно резкое движение, едва уловимое, но точное. Воздух в каюте дрогнул, в моих глазах помутнело, не от действия этого простого, но мощного выброса энергии, нет. Просто мои глаза оказались не приспособлены для такой резкой расфокусировки изображения. Первым, что отразилось на лице графа, стало недоумение. Видимо, я настолько его разозлил, что в удар было вложено максимум усилий. Настолько, что любой противник моего уровня был бы убит с одного удара. А тут оказалось, что человеческая букашка, которой меня считал граф, взяла да выжила. Как? Что? На Торисаса, дымящегося и тлеющего, было жалко смотреть. Он еще мог шевелиться, вот только опущенные до нуля жизни показывали, что это не более чем легкая вольность со стороны Джи. Перед тем, как отправиться на трехчасовое перерождение, граф удостоил меня таким взглядом, что мог бы сжечь, если бы глаза его обладали столь редкой способностью. В последнюю секунду он все понял. Понял, что ничтожный землянин просто-напросто перехитрил его, графа одноотысячного уровня. На секунду мне даже показалось, что Торисас скончался не от отраженного урона, а от оскорбления, которое я ему нанес, посмев не умереть. Что ж, впредь он будет умнее и вряд ли станет вестись на подобные провокации. Излишняя эмоциональность вредит, это я понял уже давно, а вот графу ящерки потребовались столетия, а то и больше, и встреча со мной. Наблюдая за тем, как тело Торисаса валится опустошенным мешком на пол командной рубки, я содрогнулся от мысли, что это была всего лишь четверть от той мощи, которую он на меня обрушил. Но главное, что я выжил, и теперь мне нужно завершить начатое. Первым делом я занял капитанское кресло и принял на себя управление, отключив автопилот, предусмотрительно запущенный графом перед нашим поединком. К счастью, альднаанская техника не была для меня чем-то сложным благодаря анатаре и полученным при совместной прокачке навыкам. Секунд 10 у меня ушло на перенастройку модуля под себя, еще столько же я потратил на то, чтобы обезопасить свой летающий трофей, теперь все убитые мной противники возродятся за его пределами. Внизу по-прежнему кипела битва. Наемники, даже без поддержки с воздуха, все же перехватили инициативу и теперь крошили габунусов как тараканов. Жалкие остатки еще недавно грозной армии свинов засели в камнях, защищаясь от перешедших в наступление захватчиков. Испытывал ли я какое-то сочувствие Калундару и его, так скажем, коллегам-разбойникам? Наверное, да. Я был для них таким же незваным гостем, как и наемники Анабаала, с той лишь разницей, что не истреблял жителей этой планеты просто так, походя, и собирался как можно скорее покинуть ее. Да, они при каждой возможности сами пытались меня убить, но могу ли я за это их осуждать? Если говорить откровенно, после завершения инцидента с попыткой захвата Земли временем вечности мои соплеменники при каждой удобной возможности старались пристукнуть особо ретивых гостей инопланетчиков. Так что если в городах последние могли чувствовать себя в безопасности, то за пределами мирной зоны в одиночку передвигались лишь самые отчаянные сорвиголовы. Так что мне ни за что было обижаться на габунусов, как раз наоборот, с захватом боевого орбитального модуля помогли мне именно они. Поэтому на небольшую благодарность с моей стороны они могут рассчитывать. На станции я был один, все стрелковые капсулы пустовали, но главный калибр находился под управлением капитана. И этим я, разумеется, не преминул воспользоваться, нацелившись прямо в командный пункт форта. Инерционные гасители сработали как полагается, но отдачу от выстрела я все равно почувствовал, легкая тряска и вибрация показали, что мощность у пушки была что надо. В самом центре базы наемников вспучился дымный купол, а спустя секунду, яркая слепящая вспышка, раскаленный плазменный шар и, наконец, ударная волна сделали свое дело. Все блоки форта стерлись в мелкую пыль, наемники вперемешку с габунусами, которым не повезло очутиться в эпицентре, превратились в пар. Досталось даже тем, кто прятался в холмах за пределами базы, то тут, то там бегали охваченные огнем фигурки. Простите меня, габунусы, но выстрелы главного орудия боевой станции не отличаются избирательностью. Вот это да! От входного люка донесся восторженный возглас. Я дернулся от неожиданности и чуть не пристрелил Калунчика из бластера. Оказывается, наглый свин все же добрался до командной рубки. Надо же, а я ведь был уверен, что он не рискнет вылезти из шаттла. Но нет, собрал свои бубенчики в кулак, бросил ценное имущество и полез за мной. «Эй, полегче!» Примирительно сказал он, увидев мое резкое движение. «Это я, Калунчик. Спасся!» Кивнул я. «Именно так!» Не спросил, а утвердительно кивнул. «Ага», — довольно сказал свин. «Не ожидал, что ты зачистишь всю станцию, но верил и поэтому не вмешивался. Что теперь? Приземляемся?» «Да, вот уж двойственная свиная натура. Не знал, но верил и поэтому ничего не делал. Это ж какую философию на основании этого тезиса можно построить?» «Ты знаешь, Кал», — задумчиво протянул я, — «вообще-то у меня другие планы». «Тоже неплохо», — воскликнул Габунус. «Можем разнести какой-нибудь караван и поделить награбленное. Теперь нам не нужен никакой Алундер. Нам вообще теперь никто из них не нужен. С такой штукой, Кал», — резко оборвал я словесный поток Калунчка. «Пальцы мои в это время набирали координаты, доставшиеся мне от Нари. Я собираюсь покинуть вашу гостеприимную планету. На станции есть спасательные капсулы, ты можешь воспользоваться одной из них. Ты», — краем глаза я посмотрел на оторопевшего Габунуса, — «ты собираешься вот так бросить все и даже не посмотреть, что нам может достаться от погибших наемников? Странноватый он тип, все-таки. Минутой раньше я разнес на куски не только вражеский форт, но и добрую сотню другую его сородичей, а он тревожится о бесхозном дропе. Впрочем, не такой уж он и бесхозный. После моего выстрела погибли не все, и на мониторе слежения теперь явственно отображались немногочисленные габунусы и следующее выжженное пятно, оставшееся от базы наемников. У тебя 5 секунд на принятие решения», — жестко сказал я, проигнорировав его слова о сборе дропа. «Черт возьми, вот не кстати он появился, этот свиномордый. Потом еще минута на то, чтобы покинуть модуль. Для убедительности я призвал плевательницу. Она, конечно, не самая сильная в моей обойме, но зато самая эффектная, которой явно было тесно в командной рубке. Из-за этого она злилась еще больше и выражала свое недовольство утробным рычанием. «Убьешь», — сузил глаза Калунчик. «Не хотелось бы», — искренне сказал я. «Он мне, конечно, не нужен, но убивать вроде как союзника своими же руками тоже не дело. А если я перехвачу управление?» — неуверенно спросил Свин. «Он серьезно. Интересно, это глупость или жадность?» «Не получится», — покачал я головой. «Это техника Альдная, а не габунский шаттл. Тут нахрапом не справится. Кстати, 5 секунд уже прошло». В этот момент станцию заметно тряхнуло. Оказалось, что сородичи моего нежеланного попутчика развернули целую зенитную артиллерию и теперь обстреливали зависший над остатками форта модуль. И когда только успели. А самое главное, откуда они эти пушки взяли? «Это же войска Тхарна», — изумленно воскликнул Калунчик. «Видимо, разведчики оказались правы, и официалы решили зачистить нашу территорию. Скорее всего, кто-то из ваших просто связался с ними и сообщил о наемниках», — предположил я. «Но все наемники теперь мертвы». Свин отчаянно вцепился в макушку. «Зачем они стреляют по нам?» «Потому что им все равно, кто управляет модулем», — ответил я. «Для них эта штука – источник повышенной опасности, поэтому я не собираюсь висеть тут и ждать, пока меня собьют». При этом я, не останавливаясь ни на секунду, продолжал программировать наш переход в запретный мир. «Давай ударим по ним», – кровожадно предложил Калунчик. «Выметайся», – покачал я головой. С жутким криком Габунус сбросился на меня и попытался вырвать из рук управление, и ведь повезло же поганцу. Именно в этот момент я нажатием кнопки подтвердил переход и уже не смог адекватно отреагировать на этот прыжок. Модуль тряхнуло еще сильнее, на этот раз даже замигали лампочки внутреннего освещения. Прямо перед нами раскололось небо, образуя ярко-синий портал. «Стреляй по ним», — верещал Калунчик, колотя кулаками по моим пальцам. И как он только так легко справляется с гравитацией, выросшей после открытия портала в несколько раз. Впрочем, я уже смог вернуть полный контроль над своим телом, вот только опускаться до кулачного боя точно не буду. Вместо этого я просто выстрелил в пускающего слюни Габунуса из бластера, и Свин свалился на пол как тяжелый сноп сена. На секунду я было подумал, что отправил его на перерождение, но Габунус быстро вскочил и даже залихватски перекатился в сторону. Хорошо, что ему хоть хватило ума не стрелять в ответ, а то бы точно прибил бы его окончательно. Пара фантомов и финита ля комедия. Еще одно попадание из зенитки сотрясло рубку, и Свин, только поднявшись, не удержался и вновь рухнул на пол. Я и сам чуть не грохнулся спиной о пульт управления, но вовремя успел схватиться за спинку кресла. Калунчик изрыгнул какое-то страшное ругательство, и в этот момент боевую станцию затянуло в портал. Тошнота, звон в ушах, короткое помутнение сознания. Мы оказались в небе цвета точь-в-точь как портал, который нас сюда перенес. То там, то тут горизонт озарялся сполохами огня. Какой-то невероятный грохот доносился до нас даже через отличную звукоизоляцию. Ярко-оранжевый взрыв вспыхнул прямо перед модулем, будто огненный цветок расцвел. Что тут происходит? Испуганно закричал Калучк. Что тут происходит? Сядь! Гаркнул я, рванувшись к креслу и приняв управление у автопилота. Свин, моментально отойдя от недавнего приступа бешенства, послушно занял место бортинженера и замер, выпучив глаза в сторону главного монитора. Что-то сильно ударило снизу, будто какой-то великан решил испытать на нас свой гигантский молоток. Металлический звон был настолько оглушительным, что у меня даже заломило виски. Я наклонил модуль в сторону и включил форсаж, уходя от невидимых атак. На экране перед глазами что-то мельтешило, периодически закрывая обзор, вспыхивало, мерцало. Я не знал, что происходит, но при этом понимал. Нужно двигаться. Нужно уходить из-под обстрела, скрываться, убегать, прикладывать все мыслимые и немыслимые усилия для того, чтобы выжить. Я знал, на что шел. Я понимал, что такое запретный мир. Но я никак не мог предполагать, что он сразу, с самого моего появления встретит нас так, яростным огнем непонятно кого. Краем глаза я видел какие-то гигантские металлические фермы, горящие оранжевым пламенем в разных местах. Что-то взрывалось прямо в воздухе, такое ощущение, что здесь шло грандиозное и ожесточенное сражение, а мы просто попали, что называется, из огня да в полымя. Бах! Мощный взрыв сбил нас с траектории, заставив крутиться в воздухе и испытывать чудовищные перегрузки. У меня потемнело в глазах, колючка шумно вывернула наизнанку, но все же система стабилизации сработала и вернула модуль в нормальное положение. Бабах! Еще один взрыв, гораздо мощнее первого, снес добрую половину стрелковых капсул и заодно повредил двигатели с системой стабилизации. Теперь вывести модуль из штопора я мог только вручную. Но вот тут, увы, мои способности были не на должном уровне. Я пытался выровнять падающую боевую станцию, но тщетно. При ударе о землю сработали амортизационные аварийные двигатели, которые и спасли нас с Калучком. Но все равно свин взлетел под потолок и затем грохнулся спиной об пол, а меня чуть не размазало по пульту. К счастью, организм быстро вспомнил, что я в игре, и сознание вернулось ко мне уже через несколько секунд. Голова раскалывалась, из разбитых носа и губы фонтаном била кровь, правая рука плохо слушалась, а каждый вдох давался с болью в груди. Зато жив, жив. Габунус уже рвался наружу через открывшийся автоматически аварийный люк. «И мне тоже надо выбираться», — подумал я. Воздух в запретном мире был густой, прохладный и влажный, и вместе с тем в нем витал нестерпимый запах гари. Мы рухнули в каком-то болоте, темно-зеленая жижа доходила до пояса. В синем небе, цветом которого можно было любоваться, если бы не творящаяся чертовщина, продолжали вспучиваться огненные шары, что-то постоянно падало вниз по касательной, оставляя дымный след. Впереди, метрах в 300, находилась явно сухая возвышенность с металлической башней, похожей на часть исполинской ЛЭП. Туда-то нам и нужно добраться, чтобы не сидеть в топе, явно кишащей какими-нибудь тварями. Но сперва мне нужно вывести на орбиту еще живой модуль. Глава 17. Запуск. А нет, ошибочка. То, что осталось от орбитальной станции наемников, уже точно никогда летать не сможет. По крайней мере, в своем первозданном виде. И это, надо сказать, настоящая засада. Неужели все, через что я прошел во время штурма форта, окажется напрасным? Такой риск, и в итоге лишится всего за пару минут. Ну, нет, мы еще поборемся. Тем более, мне по факту-то и не нужна целая станция. Мне необходим только хороший выстрел, а организовать его можно будет и без некоторых лишних деталей. А там, где не хватит техники или знаний по обращению с ней, возможно, помогут мои способности. Недаром же я не просто царь, а технической направленности. Подъемной силы моих призывов хватит, чтобы отправить на орбиту всю эту груду металла, вот только она же моментально с нее сойдет, даже раньше, чем накопится энергия хотя бы на один заряд. А вот если избавиться от всего лишнего и объединить только пару двигателей от выживших спасательных капсул, пару ячеек от блока питания корабля и все, что осталось от главного калибра этой конструкции, вполне может хватить живучести на целый месяц. А дольше я тут задерживаться и не собираюсь. Припахав проштрафившегося Калучка, хоть где-то он смог пригодиться, на все тяжелые работы, через пару часов я смог извлечь все необходимые элементы конструкции. К счастью, глубина болота оказалась не такой большой, а пару любопытных змей отогнали мои фантомы, так что получилось сосредоточиться на работе. Шум битвы же, казалось, стих. Потом еще пару часов ушло на проверку моих технических навыков. Все-таки соединить несколько модулей, не предназначенных для этого изначально, это та еще задачка. Отдельно пришлось покорпеть над программированием работы двигателей для стабилизации орбиты, но в итоге, вроде бы, все получилось. Колунчик же, сначала подумывавший о побеге, по мере того, как собранная нами конструкция начала обретать свои очертания, и думать об этом забыл. Все-таки у нас, мужчин, вне зависимости от расы это в крови. Мы уважаем тех, кто умеет делать большие летающие и стреляющие игрушки. Поехали. Активировав перенос спутника на орбиту, я тут же включил его двигатели и уставился в интерфейс со статусом полета. Получится или нет, вы создали спутник ручной сборки. Мощность 0.2 от оригинальной, альднаанская вектора 0.745, 0.8. Стабильность орбиты 152 часа. Время полной зарядки 48 часов. Получилось. Заглядывающий мне через плечо свин не удержался от победного крика и тут же добавил. А зачем мы, кстати, это все собирали? Все-таки эти габунусы, странная раса, то психические срывы, то детская непосредственность, общаться с ними удовольствие ниже среднего. Хотя, надо признать, я просто недоволен результатом. Все-таки хотелось большего. Нет, неделя полета, это довольно много. Но вот период зарядки почти 2 дня. Итого, получается, у меня будет за все это время только 3 выстрела, с помощью которых мне надо будет достичь желаемого. И как, скажите, тут не нервничать? Вот черт, да у меня же 3 жизни, как в старых земных играх. Не знаю, плакать от этого или смеяться. А теперь, забыть все эти сопли и собраться. Я не знаю, где я, что тут есть, почему эти запретные миры вообще так страшны, а значит, только постоянная бдительность. Слушай меня внимательно, проигнорировав вопрос Габунуса, я решил ввести его в курс дела. Сейчас он вряд ли что-то испортит, а я хоть смогу оценить его реакцию. Мы в запретном мире, я собираюсь. Договорить я не успел. Стоило мне упомянуть место нашего нахождения, как взгляд Колунчика тут же остекленел, а через мгновение он обмяк и рухнул на землю. Он что, попытался выйти и не смог? Ты как? Я попытался подбодрить его, но свин, почувствовав мою руку на плече, только окончательно расклеился и разрыдался. Я не могу выйти из джи, я не могу ни с кем связаться, а тут же есть монстры, пожирающие души. Я не хочу умирать. Забавно, первые 2 минуса меня вообще особо не касаются, а третий так и вовсе больше похож на сказку. И ты веришь в эти страшилки? Продолжая разговор со свином, я все думал, не бросить ли его. С одной стороны, он мне никто, а с другой, в одиночку ему точно не выжить. Габунус или сойдет с ума, или нарвется на телепорт в случайный мир, где опять же свина с его социальными навыками ничего хорошего не ждет. Так что вопрос по факту сейчас стоит так: готов ли я взять на себя преднамеренное убийство? Если хочешь молчать, твое дело. Оставайся тут, а я пошел. И я сейчас серьезен. Несмотря на все предыдущие мысли, причинять добро и помогать тому, кому это не надо, я точно не собираюсь. Если Колунчик собирается тут лежать, то так тому и быть. Ну, а если решит выжить, что ж, тогда поможет мне в поисках и в сражении с боссом, а потом, как нас куда-нибудь выкинет, уже я помогу ему добраться до цивилизации. К счастью, инстинкт самосохранения у свина сработал, так что он тут же вскочил на ноги и ни слова не говоря пристроился у меня за спиной. Вот и хорошо. А сейчас попробуем добраться до вышки, которую я заметил еще в самом начале. Там наверняка и обзор получше, да и, чем черт не шутит, может быть, удастся поживиться чем-то полезным. Первым делом я отправил на разведку пиглета, но маленького совенка тут же сбил и развоплотил возникший рядом с ним разряд молнии. Та же участь постигла и плевательницу, с помощью которой я решил подтвердить свое предположение. Что ж, теперь становится очевидным, что этот мир категорически против того, чтобы в нем кто-то летал. А это приводит нас к 2 выводам, хорошему и плохому. Первое, благодаря записям в логах становится понятно, что все это действительно лишь природные явления, а не осознанная атака. Второе, мой спутник будет уничтожен при первом же появлении в атмосфере. Так что у меня по факту не 3, а только 1 атака. Как ни странно, стоило мне понять, что права на ошибку у меня теперь в принципе нет, стало даже легче. Ох уж эти извороты человеческой психики. Ничего удивительного, что пришельцы нас не понимают, да мы сами порой в шоке от того, что творится у нас в головенках. Идем к той металлической конструкции. Я решил протолкнуть вперед Габунуса, который и раньше-то не горел желанием идти на разведку, а после уничтожения летающих фантомов окончательно утратил все остатки мужества. Не пойдешь, оставлю здесь. А так, прикрою и в случае чего дождусь воскрешения.